Глава 22. Очнулся комендант на своей кровати от стука открывшейся двери. Чтобы увидеть, кто пришел, он приподнял голову и левой рукой стал придерживать непослушный лоскут кожи. И тут же услышал дикий женский визг насмерть перепуганной Василисы. Молодая женщина пришла, чтобы продолжить трепанацию черепа мертвеца, а вместо этого неожиданный сюрприз. Мертвец ожил прямо на ее глазах. От страха ноги у Василисы сами собой подкосились, и она рухнула на колени. И так, пятясь задом, она с воплями исчезла из комнаты. Еще из коридора комендант смог слышать крики. «Спасите, помогите! Демон вселился в покойника!» Фокус у Веселовского становился хуже и хуже. Он решил, что опять умирает. Его по-прежнему крутило и ломало. Множество иголок пронзали клетки тела, оголенную кость лба жег огонь. Василиса тем временем добежала до Павла и сообщила о только что увиденном на складе. По пути назад к воскресшему мертвецу они прихватили с собой Антона. Павел где-то подобрал обрезок трубы, а Антон прихватил с собой лазерный пистолет. «Что-нибудь должно охладить пыл этого монстра», — грозился Павел, подбадривая себя и друзей. «Пусть только шелохнется», — храбрился Антон, держа в руке пистолет. «Стреляю без предупреждения». К двери склада они подходили на цыпочках, почти не дыша. Антон с трепетом просунул голову в открытую дверь и тут же отпрянул назад. То же самое проделал Павел. Почти сразу же они услышали из глубины комнаты возмущенный возглас. «Сколько можно играть в кошки-мышки? Безобразие! Никакого сочувствия к больному человеку! Так и умру опять!» Смущенная и еще очень перепуганная троица осторожно проникла в комнату. «Боже мой! Как я по всему соскучился! Какие вы все красивые! Как я люблю вас!» Комендант продолжал удерживать лоскут кожи над глазами. «И что нам теперь делать с этим воскресшим?» — растерянно спрашивала Василиса. «Как что? Как что, Василиса? Кожу пришей на лбу? Или так и буду я держать этот лоскут?» — откликнулся больной. «Пришить? Правильно! Нужно пришить кожу ко лбу!» — воспрянула Василиса. «Но как без наркоза? Нужных препаратов нет? Больно будет!» «Какой наркоз? Не тяни, Василиса! Мне и так безумно больно! Не голова, а чайник с кипятком!» «Бегу! Только нитки принесу с иголкой!» «Думаю, мы уже не нужны», — сказал Павел. «Можете идти, господа. Сама справлюсь. Вот только принесу нитки с иголкой и бинт со склада». «Ну, здравствуй, Василиса! Вот я и вернулся!» Натужно приветствовал фокус Веселовский Василису, когда та возвратилась со склада с ножницами, бинтами и иголкой. «Здравствуйте, больной. Как самочувствие, как голова?» «Сама видишь. Слава богу, хоть что-то соображаю». «А я очень просила бога, чтобы он вернул тебя в наш мир». «Неужели ты думал обо мне?» — удивился комендант. «О ком мне еще думать? Поэтому я и просила бога вернуть тебя в наш мир». Получается, он услышал меня. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Это так здорово. Значит, навигатор нисколько не обманывал, когда говорил, что Бог есть и что Он помогает. Тебе не сильно больно? Василиса сделала первую стяжку на коже комендантского лба. Больно. «Но ты действуй, дорогая, я потерплю». «Ничего, что ты вернулся в тело этого противного старикашки?» — спросила Василиса. «А куда же мне было возвращаться?» — не понял комендант. «Да ты не переживай, мы что-нибудь придумаем. Может быть, твое тело еще найдется?» «Другого тела здесь не было», — ответил комендант. «Ты правильно поступил, что использовал его. Спасибо, что ты не забыла меня. Мне и правда надоело болтаться между звездами», — сказал фокус Веселовский. «И как ты ощущал себя в невесомости космоса?» «Ничего хорошего. А главное, что рядом не было тебя». «Я тоже ждала нашей встречи», — радовалась женщина. «Теперь мы не расстанемся», — соглашался комендант. «Ни за что, Миша». Можно я поцелую твои раны? Мои поцелуи помогут быстрее зажить швам на умном лбу моего Миши». «А при чем здесь Миша?» — не понял фокусов Веселовский. «Бедный, ты даже забыл, как тебя звать. Другого Миши у меня нет. Так и знай, ты мой единственный и неповторимый, а сейчас еще немного потерпи. Половину лба я уже зашила. Это тело принадлежало Фокусову Веселовскому, а теперь принадлежит тебе, Миша. Ты молодец, что не растерялся, так умно распорядился телом Фокусова Веселовского». «Что нашел, тем и воспользовался», — не растерялся комендант. Василиса радостно тараторила. «В последнее время на космолете произошло так много всякого, что я уже была готова ко всему. Вот как ожил этот труп? Такого не должно было быть. С момента смерти прошло больше 10 часов. Кровь в артериях застыла, сердце давно остановилось, а тут вдруг все органы взяли и заработали». «Это для того, чтобы я мог вернуться к тебе», — сочинял фокусов Веселовский. «Главное, не стесняйся своей внешности. Все мы когда-то состаримся. Важно, что ты, как и прежде, молод душой». «Как никогда молод», — вяло откликнулся комендант. «Какое счастье, что я не успела прооперировать твою голову. Мало того, что ты остался бы без мозгов, этот труп, который принадлежал фокусу Веселовскому, мы собирались выбросить в космос. Тогда тебе некуда было бы возвращаться», — радостно тараторила Василиса. «Какой же я», — корил себя комендант, — «не ожидал от себя такой глупости. Чуть было не признался, что я фокусов Веселовский. Чуть было не сгубил собственного счастья. Хотел быть с ней. Вот и спасибо. Состоялась моя мечта. Василиса сама плывет в мои руки». «А я действительно, Михаил», — самозабвенно принялся утверждать фокусов Веселовский. «Очень переживал. Признаешь меня в новом облике или отвергнешь?» «Ну как можно такое говорить?» «Пришлось такого натерпеться», — жаловался комендант. «Представляю. Ах, Миша, Миша, как я рада тебя видеть. Теперь я самая счастливая женщина на свете». «Согласился же я стать ФВ», — успокаивал свою совесть фокусов Веселовский. «Так почему теперь для пользы дела не стать Михаилом? На сцене в кого только я не перевоплощался. Теперь можно объявить экипажу, что я и есть тот самый таинственный Михаил», — сказал фокусов Веселовский. «Конечно, милый», — согласилась девушка. «Прямо сегодня сообщим экипажу, что Михаил объявился собственной персоной. Все с радостью примут эту новость». «Жаль, что я совсем не похож на себя», — посетовал комендант. «Привыкнут. Вот я и заштопала твой лоб, Михаил». «Хорошо, что не мозги», — откликнулся комендант. «Теперь можно делать перевязку», — сообщила девушка. «А через неделю выдернем нить из шва. Жаль, что нет специального геля, чтобы быстрее зажило». «Придется терпеть», — морщился от боли страдалец. «Немного медленно бинтовала», — сообщила через 2 минуты Василиса. «Но повязка получилась почти идеальной». «Сойдет. Не в театр идти». «Бинт не сильно жмет?» — спросила девушка. «В этой челме я, наверное, похож на благородного муллу». «Корана нет на корабле, но Библия найдется. И вот что я еще хотела предложить», — Василиса замялась. «Только не истолкуй это превратно, как мое нетерпение или наглую настойчивость». «А что такое?» — насторожился фокусов Веселовский. «Только череда негативных событий вынуждает заикнуться об этом», — взволнованно произнесла молодая женщина. «Все так быстро меняется. Сплошной калейдоскоп. Обстоятельства просто вынуждают. Я хочу, чтобы в этом вопросе у нас с тобой была четкая определенность, которую не смогли бы опрокинуть новые обстоятельства». «Я весь внимание, Василиса. Знаю, что плохого ты не предложишь, поэтому я заранее согласен с тобой». «Вначале выслушай, Михаил, потом дашь свой ответ». «Я слушаю», — насторожился комендант. «Мы объявим экипажу о нашей помолвке», — выпалила девушка. «Прямо теперь?» — опешил комендант. «Только из-за форс-мажорной ситуации», — смущалась Василиса. «А как вас примет наш народ?» — спросил комендант. «Нам жить с тобой, а им до нас какое дело?» «Ты молодец, Василиса, умница. Действительно, зачем нам канители разводить?» В голове коменданта творился хаос. Ты правда, Михаил, согласен?» «Я просто счастлив, очень счастлив», — ликовал новоиспеченный Михаил. «Чтобы ты не смущался своей внешности, чтобы не боялся, что я разлюблю тебя. Да вдруг загуляю с молодым и красивым, мы обязательно выправим твою внешность, как прилетим на планету, обязательно омолодим твое лицо. Сейчас столько средств. Липосакция, пластические операции, фармакология, особые таблетки. В сфере омолаживания достигнуты невероятные успехи. «После всего, что произошло, понадобится некоторое время, чтобы прийти в себя», — сказал комендант. «Вновь осознать себя полноценным человеком, ощутить себя мужчиной, наконец». «Как психолог, я отлично понимаю тебя и полностью согласна. Поэтому мы объявим только о помолвке, а через несколько дней сообщим о нашем бракосочетании. К тому же и мне нужно прийти в себя, осознать себя в роли будущей жены. Все так неожиданно». «Я уже начну считать часы до этого события», — сообщил Фокусов-Веселовский. «Я тоже», — радостно воскликнула Василиса. «Прямо как в молодости», — ликовал Фокусов-Веселовский. «А мы и есть молодые», — светилась счастьем Василиса. «Хочется ущипнуть себя. Неужели это явь?» — вопрошал Фокусов-Веселовский. «Если сильно мечтать, любые грезы становятся явью», — нежно отвечала девушка. «Была не была. Все еще...» Мучили угрызения совести Фокуса у Веселовского. В конце концов, был Феве, да сплыл. Был режиссер, да не стало его. С президентом тоже покончено. А этот Фокусов Веселовский, зачем он нужен мне? Проживу без него. Я ничего не знаю об этом Михаиле, о его прошлом. Тоже не беда. Свалю этот пробел на провалы в памяти. А наверстывать буду у экрана хранилища. И причины для этого есть. Так, мол, и так, для восстановления памяти требуется просматривать кадры прежней жизни. Командир просто не сможет отклонить эту просьбу. «А сколько бы ты хотел, чтобы у нас было детей?» — неожиданно перешла к аспектам будущего Василиса. «Не знаю», — растерялся комендант. «Пусть будет много», — предложила Василиса. «А зачем нам много детей? Я все-таки не молод». «Я начала читать Новый Завет», — сообщила Василиса. «Ты начала читать Новый Завет?» — изумился Фокусов-Веселовский. «А теперь Михаил». «Это плохо?» — нахмурилась Василиса. «Это замечательно! Ты просто умница, Василиса! В Новом Завете столько мудрости!» «Там написано, что Бог очень приветствует, когда в семье много деток», — сообщила девушка. «Кстати, у Адама и Евы было большое потомство». «А мы что, Адам и Ева?» — смутился комендант. «В некотором роде, да. Первые молодожены на планете, и вообще во все времена было позором не иметь детей. Ведь это продолжение своего рода», — сообщила Василиса. «Ну, если это даже Бог приветствует», — уступал комендант. Василиса продолжила. «Есть дети, значит, есть и будущее. И пусть все будут похожи на тебя, и мальчики, и девочки». «Вот тут я возражаю. Хотя бы пополам. Девочки пусть на тебя похожи, мальчики на меня», — скромничал комендант. «Хорошо, как скажешь, дорогой», — воскликнула Василиса. Фокусу Веселовскому вдруг опять стало совестно, что он так нагло обманывает эту доверчивую женщину. Она всей душой к нему, а он... «А что я? Что я?» — сердито воображал себе комендант. «Представься я прежним Фокусовым Веселовским, так это будет полная катастрофа. В сию же минуту и мгновенно я превращусь из счастливого человека в неприкаянного старого холостяка, и это на всю оставшуюся жизнь. Я же не виноват, что она сама приняла меня за Михаила. За язык никто не тянул ее. Миша, ты отдыхай тут без меня, я позже загляну», — проговорила Василиса и тихо на цыпочках вышла из помещения. «И пали стены крепостные», — пришли на память жениху слова известного драматурга. «Но ведь и я не бастион. Все складывается в мою пользу», — успокаивал себя новоявленный жених. «Если человек согласен, то ничего нет зазорного, чтобы использовать его заблуждение в своих интересах. В наших общих интересах», — поправил Фокусов-Веселовский себя. «Этот шаг сделает нас обоих счастливыми. Если я кого-то могу осчастливить, почему бы не сделать это? Ни я, ни Василиса не виноваты в том, что Михаил сбежал. За все, что перенес в аду, я Василису точно заслужил. Награда за мои страдания. Вот только зря я свадьбу отложил. показалось или привиделось?» На какие-то мгновения перед глазами фокуса у Веселовского мелькнул образ демона Деде. А вот еще он выглянул из плоскости стены, такой же красивый и нарядный, как там, в глубинах преисподней. Демон уверенно, победно подмигнул жениху, как старому знакомому, и даже помахал платочком, а потом медленно-медленно растаял в стене. «Спасибо демону Деде. Похоже, удружил мне с Василисой», — размышлял новоявленный жених. «Деде запудрил Василисе мозг, внушил, что я являюсь Михаилом. В знак дружбы подарил огромную любовь.